«Пора признать поражение», — вздохнула Саринских и остановила шахматные часы. «Ты выиграл, спасибо за игру», — она протянула мне ладошку. «Приятно было познакомиться», — ответил ей и осторожно пожал длинные изящные пальчики, при этом незаметно отправил под кожу своей недавней сопернице диагностическую искру. «Уже ничем не рисковал, уловитель магии нашу пару не сканирует». Часы остановлены, но вот, что беспокоит женщину, мне узнать не удалось. По какой-то причине диагностика затянулась, а Анастасия во дворце задерживаться не стала. За ней пришел водитель и она ушла. Я тоже не стал оставаться, прихватил выданную тренером папку, мысленно поморщившись. Судя по весу, мне задание разбирать не один день, а ведь есть и другие дела. На первом месте сейчас стоит Лена, которая во дворец не соизволила явиться и за меня поболеть, хотя и обещала. Неужели у нее что-то случилось? На такси доехал до общаги, привычно кивнул вахтерше, которая меня опять без вопросов пропустила под хмурым взглядом какого-то парня. Перед дверью в комнату столкнулся с озабоченной Варей, несущей в одной руке упаковку таблеток, а в другой миску с холодной водой. «Что случилось?» – спросил я. Лена приболела, оттирая меня от двери, сказала Варвара, а потом добавила. Она предвидела, что ты придешь и тебя не велела пускать. В этом она ошиблась, отрицательно качнул головой и попытался обойти девушку, но та спиной прижалась к дверному полотну и заявила: «Не пущу». И как действовать? Не драться же с ней. Однако, к Сироткиной необходимо попасть и понять, что с ней произошло. Глава 8. Смертельное проклятие. В комнату прошел, воспользовался тем, что руки у Лениной подруги заняты. Как уже когда-то поступал, взял Варвару за талию, приподнял и в сторону отставил. При этом много о себе нового узнал, в том числе и угрозу быть окаченным холодной водой из миски. «Ничего», — поворчит и успокоится. «Ты чего это?» — почему-то осипшим голосом произнес, застыв на пороге. Лена что-то бубнит, мечется по кровати, волосы спутаны, лицо покраснело и на нем пот. «Лихорадка, высокая температура, причина не ясна», — выдавила Варвара, стоящая позади меня. «И ты еще пыталась меня не пустить», рыкнул я, а сам устремился к больной. Ладонь на лоб, обращаюсь к своему дару и требую, именно требую, снять боль у Сироткиной. Ладонь покалывают искры, источник подчинился моему приказу, и магия начала действовать. Дыхание у Лены выравнивается, становится не таким прерывистым, но жар от нее идет, как от доменной печи. Ну, сравнение, конечно, не совсем правильное, однако, температура слишком высокая. Как у человека, наделенным лекарским даром, такое могло произойти? Это точно не простуда или вирус. Но что? Запускаю диагностику и с ужасом ощущаю, что в источнике не так много сил и они падают. Скрипнув зубами, отзываю первый приказ, и девушка начинает вновь морщиться от боли и ее дыхание становится судорожным, а из-под закрытых век появляются слезинки. «Все пройдет, потерпи», глажу запястье подруги, а у самого на душе образовывается непомерная тяжесть. Не понимаю, что происходит, но чувствую, Лена угасает, ее силы стремительно испаряются. Отравление, задаю вслух вопрос, мысленно заставляя диагностику ускориться и проверить предположение. Нет, не оно, в том числе и нет никаких следов от яда или любого другого зелья. Что тогда? Какое-то магическое проклятие. Но кто мог на такой шаг пойти? Опять-таки, внутренняя лекарская защита должна была сработать. А может, это аллергия? Моих знаний явно не хватает, а причину необходимо найти и как можно быстрее. В голове стремительно проносятся предположения, возможные решения, но все их откидываю. Тем временем, мою подругу начинает бить озноб, зубы стучат, сама вся бледная. «Сергей, может вызвать скорую?» Задает вопрос Варвара, продолжающая держать в руках таблетки и миску с водой. «Выйди», коротко говорю ей, отрывая пуговицы, стягиваю с себя пиджак и отшвыриваю его в сторону. Рывок, рвется рубаха вместе с футболкой. Варвара вскрикивает, а я ее крепким словом припечатываю, ну, точнее, несколькими фразами, которые повторить стыдно, и посылаю в ее сторону искры подчинения и страха. Соседка Сироткиной чуть не сносит дверь, выбегая из комнаты. Миска с водой падает на пол с противным звоном, но почему-то после того, как Варвара оказывается за дверью, это с какой же скоростью соседка ретировалась, мелькает в голове вопрос, уж не телепортировалась ли, но размышлять над этим нет ни времени, ни желания. Действую в дикой спешке, почему-то на 1000% уверен в правильности того, что задумал. Обнажаю дрожащую от холода Лену, оставляю на ней только нижнее белье, а то она мне потом весь мозг вынесет, когда поправится. Обнимаю подругу руками и ногами, крепко к себе прижимаю, и мы оказываемся сплетены в один клубок. Наши тела и ауры переплетаются, на меня накатывает дикая боль в каждой мышце, клетке, даже кажется, что волосы и те сейчас с корнями кто-то выдергивает. Дело в том, что аура Лены пострадала, ее уничтожает какое-то заклинание, вот с ним-то и приходится бороться. Закрываю глаза и почему-то вижу шахматные фигуры, окружающие короля. Именно от него начинает исходить некое свечение, в которое вливаются силы от ферзя, ладей, коней, слонов и, наконец, пешек. Смотреть на белоснежный шар становится больно, но и приятно одновременно. Магия, это именно она, выпускает лучи в наши с девушкой тела и ауры. Мгновенно латаются прорехи, уничтожается что-то злое и темное. Лена в моих объятиях чуть шевелится и чуть слышно спрашивает, что это было. Понятия не имею, но тебе надо дать ремня, отвечаю ей. За что? Пытается та возмутиться, а потом еще и вырваться, но ей этого не удается. Сергей, почему я голая, как и ты? Ты была не в себе, отвечаю, понимая, что от опасности не осталось следа, только слабости и измотанные нервы. Как только вошел, то стала срывать с себя и меня одежду, а потом завалила на кровать. Откуда в тебе столько силы? Сопротивлялся как мог, но не справился. Такой ответ устроит? Врешь, как-то неуверенно сказала и прижала горящее лицо к моей груди. Не могла так поступить. Вру, подтвердил я. Лучше скажи, что за заклинание на тебя наслали, почему его твой дар пропустил и кто это сделал? Точно не знаю, надо подумать, отвечает девушка и предлагает. Давай поспим или покушаем, не уверена, чего больше хочу. Действительно ощущаю дикий голод, кажется, что сумел бы съесть быка. Встаем, предложил я, решив отложить разбирательство. Дело в том, что Лена растеряна и не понимает, из-за чего ей стало плохо. Отпусти меня и отвернись, шепчет Сироткина и добавляет. Стесняюсь, чего? Позволю знать, уточняю, целуя ее в макушку и разжимаю объятия. Ответить она не успела, в комнату ввалилась Варвара, пару секунд молча стояла, а потом с шумом захлопнула дверь и спросила, и как это понимать, чем вы заняты, совсем стыд потеряли, Ленка, смотрю, ты мгновенно излечилась и, Варь, перебила ее моя подруга, хоть бы ты так проявила, еще чего, а ну оторвались друг от друга и разошлись, устраивают тут не пойми что. Меня до истерики чуть не довели, могла легко инфаркт получить, чуть сбавила соседка Сироткиной тон. Накрой нас одеялом, попросила подругу Лена, совсем спятила, буркнула та, чтобы я в ваших шашнях еще и помогала, не ворчи, все уже позади, ответил я и осторожно из объятий подруги выбрался. Когда успели-то, всплеснула руками Варя, перевела взгляд на мои трусы и задумчиво сказала, похоже еще не закончили, но кому-то очень повезло, не смотреть. Подскочила на кровати Лена и мне на голову упало одеяло, закрывая мое тело от изучения соседки по комнате. «Злыдня ты, не дала полюбоваться», — беззлобно произнесла Варвара и добавила. «Экземпляр себе отличный отхватила, выглядит зашибенно, с такого только анатомию писать, а не то, что нам показывают, каких-то хилых и с мелкими достоинствами. Сергей, тебе не стыдно?» — потянула меня за одеяло Лена. «Да вы о чем говорите-то? Неужели на пляже никогда не бывали?» – удивился я. «Приходилось», – задумчиво произнесла Варвара. «Однако, там таких подробностей не наблюдала, а мои мальчики, по сравнению с тобой, сущие дети, особенно в некоторых частях тела. Лен, если надумаешь расстаться со своим парнем, то мне обязательно первое об этом скажи, я его приласкаю». «Нет, у нее точно что-то с мозгами», – проворчала Сироткина и погрозила кулачком подруге. Попытаешься его у меня увести, побью и волосы выдергаю. Надо же, какой стала боевой, за свое биться до последнего готова, хмыкнула Варвара, но ехидно добавила. Видела, все видела, есть за что, поэтому понимаю и даже благословляю. Тебя не спросили, усмехнулась Ленка и меня в очередной раз в бок пихнула. Сиди, сейчас тебе дам штаны, нечего тут мою подругу смущать. Сироткина, а что с тобой случилось-то? Спохватилась Варя. Ты же меня дайкоты напугала, а твой парень так и вовсе чуть не озверел, когда увидел, как ты на кровати мечешься. Потом поговорим, пошла на соседку моя девушка, вытесняя ту из комнаты. Дай нам одеться, клянусь, сразу тебя позову. Когда Варвара оказалась в коридоре и мы с Леной остались одни, Та головой к дверному полотну прижалась и даже пару раз в него лбом не сильно стукнула. «Ну, понимаю, смущена. У нас, точнее, у меня, проблема», — сказал я, рассматривая разодранную рубаху и футболку. «Что такое?» — обернулась ко мне Лена, при этом продолжая оставаться в одних трусиках и лифчике. «Хм, нет», — поспешил с выводами, что она уже взяла себя в руки. «Пока еще не обрела самообладание. Пиджак могу на голое тело надеть, но застегнуть его не получится, пуговицы оторвал, а рубаху и футболку выбрасывать, зашить их не получится», — продемонстрировал свою одежду. «Что-нибудь придумаем», — задумчиво произнесла девушка, а потом спохватилась. «Чего ты мне зубы заговариваешь, а сам меня взглядом пожираешь? Отвернись». «И не подумаю», — улыбнулся ей я и уточнил. «Слушай, как думаешь, варяг нам долго не зайдет? У нас же есть какое-то время». Встал и к ней направился. «У тебя на это дело есть силы?» — покрутила в воздухе указательным пальцем Сироткина, а потом его мне уперла в грудь. «Сереж, давай не сейчас, не сходи с ума». «Да шучу я», — улыбнулся ей и протянул одеяло, край которого сжимал в левой ладони. «Укутайся, а то как бы не простыло. Твой организм ослаблен, в источнике почти не осталось силы. Можно подумать, у тебя магия есть, сам-то не начни чихать», — пробурчала девушка, но одеяло приняла, укуталась в него и, улыбнувшись, сказала: «Спасибо тебе, не представляю, что бы случилось, не появись ты вовремя. Получается, теперь за мной должок». «Это точно», — сдерживая улыбку, ответил ей. «Сейчас ты на нахохлившегося воробушка похожа, вся такая взъерошенная». «А я просила на меня не смотреть», — нахмурилась Лена. «Не могу», — подмигнул ей, но потом отвернулся и направился к окну. «Стой, не хватало еще, чтобы тебя с улицы увидели», — остановила меня девушка. «Согласен, не подумал, поэтому сел на кровать и прикрыл глаза. Только сейчас диагностика поделилась результатом. Разрушающее воздействие на ауру моей подруги оказал нестабильный всплеск темной магии смерти. Что это такое, я не понял от слова совсем. Еще и удивился, с чего это так четко получил ответ. Магический источник умеет каким-то образом общаться и даже является разумным. Попытался такой вопрос четко сформулировать и задал его своему дару. Ответ неопределенный, вроде как да, но в то же время нет. Понимай как хочешь. Еще беда в том, что запаса магических сил и в самом деле немного осталось. Даже магическое зрение ограничено меньшим расстоянием, чем обычно. Прежде чем делать попытки в себе разобраться, необходимо восстановиться. Так, о чем это я? Потер висок, наблюдая за спешно одевающейся подругой. Кстати, ее шмотки тоже не все оказались целыми. Блузка порвана, колготки разорваны на две половинки, зато джинсы местного производства выдержали. «Как насчет того, чтобы под пиджак надел мой свитер?» — поинтересовалась Сироткина. «Он тебе точно налезет, мне большой, но он же шерстяной. Тебе меня совсем не жалко? Могу у Вари ночнушку попросить», — хмыкнула Лена и пояснила. «Какая-то родня соседки сделала подарок на день рождения. Отдали то, что самим даром не надо. Ткань хорошая, стоит недешево, выкинуть жалко. Вот рубашка у соседки и лежит, место занимает». «Благодарю, уж лучше как-нибудь так», — отмахнулся я. «Да и что такого, если пиджак на голое тело надену? Никто же не увидит, куртка все прикроет. На улице мороз, ты сразу замерзнешь. Переживаешь?» — усмехнулся я. «Таблетки дорого стоят», — парировала эта нахалка. «Ладно, доберемся до дома, ничего с нами не произойдет», — задумчиво сказал, а потом продолжил. «Ты переезжаешь и не спорь. Пару дней, как минимум, за твоей аурой необходимо следить. Скоро выходные, в школу пока ходить не буду, а во дворец спорта вместе походим. Так что, собирай необходимые вещички, бери побольше, чтобы потом сюда не возвращаться». Сироткина задумчиво стоит и размышляет, что уже радует. Девушка не стала с возмущением от моего предложения отказываться, которое уже неоднократно не принимала. Понимает, что сейчас ситуация не та. Думаю, уже догадывается, а то и осознала, что дела у нее обстояли неважно и скорая ей бы точно не помогла. «А что насчет моей учебы в институте и дежурств в больнице?» — задумчиво спрашивает. «На какое-то время забудь, если только рядом с тобой буду находиться», — ответил ей, а потом уточнил. «На работе есть кому подменить, до середины следующей недели смогу не ходить, а потом или увольняться, либо идти на дежурство», — сказала Лена и стала оглядываться. «Что же с собой в первую очередь взять?» Трудно скрывать радость и делать невозмутимое лицо, когда девушка перебирается ко мне, и, главное, она словно поняла, что в общагу вряд ли вернется, поэтому-то и собрала два чемодана, неподъемных, блин, и две большие сумки. При этом вещей в комнате оставила прилично, так выразилась. Особенно ей жалко расставаться со стопкой книг, даже зная, что их перевезем позже. Ну, это я так заявила, и Сироткина не стала спорить. Почему-то не удивилась и вахтерша, когда мы втроем тащили сумки, и при этом Варя оказалась недовольна. Казалось бы, соседке раздолье, в ее полном распоряжении окажется комната, так как Лена предупредила, что пока учится, то оставит ее за собой. Мол, она не уверена, что мы не разругаемся в какой-то момент, а если она выпишется, то идти ей окажется некуда. Наивная, думает, что такое ей позволю. Нет, она моя, и если потребуется, то на гордость наступлю и признаю, что не прав, даже если все не так. У женщин случаются дни, когда с ними лучше соглашаться. Есть такие у Сироткина или нет, пока не выяснила, и хотелось, чтобы она избежала гормональных скачков, но это уже как природа распорядилась. Впрочем, не стоит забывать о магии, возможно, поможет дар, но это не точно. Такси вызывать? Поинтересовалась вахтерша, при этом снимая телефонную трубку. Да, если можно, покивал я. Ты чего в сумке-то загрузила? Поинтересовалась Варя у подруги. Не поверишь, брала необходимое на первое время, выдохнула Лена, поставив сумку на пол. На сколько лет? Хмыкнула уже, считай, бывшая соседка по комнате. На всю жизнь, вместо Сироткиной, ответил я. Какие у тебя далеко идущие планы? Посмотрела на меня Варвара, при этом толкнув плечом подругу и активно ей подмигивая. И когда ждать приглашения? В гости обязательно позовем, немного устроюсь и приходи. Правда, Сережа? Мгновенно протараторила Лена, словно боясь, что при слове свадьбы я испарюсь. Хм, а ведь нет, ни разу не испугался. Надеть колечко на пальчик подруги не прочь, но только вот пока не могу себе позволить купить достойного. Конечно, она и обычному может обрадоваться, но я-то хочу, чтобы оно оказалось с камушком, желательно большим и не искусственным. Плюнуть на все и купить простые обручальные, а потом расписаться в ЗАГСе и с близкими друзьями посидеть в кафе, это окажется обычная студенческая свадьба, более похожая на те, когда у молодых и наряды-то чуть лучше повседневных, а сами они женятся из-за острой необходимости, а точнее, увеличения животика у невесты. Другими словами, по залету, без вопросов, конечно, позовем, подтвердил я слова своей подруги. Устроим вечеринку, где хозяйкой будет Лена. Молчи уже, нахмурилась та, почему-то старательно обходя эту тему стороной. Неужели ее опять беспокоит разница в возрасте, или еще какие-то сомнения появились? Ничего, скоро успокою и сама убедиться, что намерения у меня самые серьезные. Мы распрощались с провожающими нас до машины Варварой и вахтершей, которая, на радость двоим парням, покинула свой пост. Таксист с усмешкой нас оглядел, хотел что-то скаламбурить, но запнулся на полуслове, прочтя в моих глазах предупреждение держать язык за зубами, а то, как бы не лишиться последних. А как мы вещи-то перетащим? Озадачилась Лена, когда такси укатило, оставив нас перед моим, точнее, уже нашим подъездом, с неподъемными вещами. Спускать-то их точно было легче, чем на пятый этаж тащить. Занесем на первую площадку, чтобы никому на улице глаза не мозолить, а потом их перетащу, ответил девушке и протянул ей ключи от квартиры. Это твои, второй комплект дома. Так ты меня разве запирать не планировал? Со смешком поинтересовалась Сироткина. Еще вспомни, как говорил, что ремень по одному твоему мягкому месту ниже спины плачет, хмыкнул я. Ленка, ты чего? На женщин никогда руки не поднимала и не собираюсь. Не ври, всегда возможны исключения, отмахнулась та и ухватилась за лямки одной из сумок. И вновь с ней не поспоришь, насмотрелся я на дам, которые в единоборствах с легкостью разбрасывали подготовленных бойцов, а потом могли последних жестоко допросить, после чего прирезать. Если с таким врагом столкнусь, то не посмотрю на его половую принадлежность, ведь встанет вопрос выживания. Вот мы и дома, прижал к себе Лену и поцеловал ту в уголок рта. Учти, хозяйка из меня никакая, многого не знаю и, возможно, тебя разочарую, чуточку нервно, ответила та. Научишься, отмахнулся я. Пойдем на кухню, в холодильнике продуктов хватает, нам необходимо набраться сил, вещи твои потом разберем. Да, кстати, тут управляющая компания затеяла трубы отопления менять, так что пока можешь повременить с тем, чтобы сумки и чемоданы разгружать. Черт их сантехников разберет, как бы квартиру не затопили, а то с них станется. Почему раньше не сказал? Нахмурилась девушка. А ты бы согласилась на переезд? Знай, что такое предстоит. Вопросом на вопрос ответил ей, а потом подтолкнул в сторону кухни. Идем, успеем все обсудить. Пока готовили, я не стал расспрашивать, где Лена подхватила проклятие смерти. Примерно догадываюсь, а детали не так важны. Подозреваю, произошел несчастный случай, а злого умысла не было. Впрочем, как не заметила случившимся преподаватель, вопрос к нему и его компетенции. Если не разобрался, то грош ему цена, как учителю. А вот знай, что случилось и ничего не попытался сделать, это уже смахивает на целенаправленную атаку. Получается, ты теперь защищен обкомом ВЛКСМ, задумчиво произнесла Сироткина, когда рассказал про то, как я с журналисткой заключал с первым секретарем комсомола соглашение. Считаюсь, что играю от них, но насчет защиты или помощи кроме финансовой говорить не возьмусь, ответил ей и предложил. Твоя очередь. Так где и как ты получила такой подарочек в свою ауру? Подозреваю, в морге, задумчиво произнесла девушка и обхватила себя руками. У нас сегодня практическое занятие происходило, в том числе занимались вскрытием умерших и установлением причины кончины. Мне выпало работать с утонувшей женщиной. Из милицейского протокола следовало, что она покончила жизнь самоубийством. Вот только некие моменты меня сразу насторожили. Странно, что в Волгу бросилась с центрального моста. Там очень неудобные перила и перелезть их не так-то просто. Неужели, чтобы свести счеты с жизнью, ей потребовалось приезжать из деревни? Одежда явно для сельской местности. Опять-таки, у нее имелись не просто темные амулеты, изготовленные вручную, но и странные татуировки, которые никогда не видела. Лена замолчала, а потом на меня посмотрела и спросила: «Ты ничего не хочешь уточнить?» «Пока нет», — отрицательно покачал головой. «Готова поспорить, что ее оглушили и с моста сбросили. Кому-то ведьма перешла дорогу, а какой она была по жизни, творила ли добро или выживала за счет горя людского, никогда не узнаю. Ее уже не вернуть, а говорить могут все, что угодно, даже те, кого она спасла. Ну, в общем, мне следовало подтвердить, что смерть наступила из-за того, что она захлебнулась и при этом нет других повреждений. Это такую задачу милиция поставила», — уточнил я и добавил. «Значит, следователь все же сомневался, как и ты». «Возможно», — подумав, согласилась Лена. «Когда вскрытие стало производить и сделала надрез, то от татуировки успела увидеть поток охранного заклинания, который на миг меня окутал, а потом рассеялся. Я даже скальпель выронила, но потом взяла себя в руки». «Подтрунивать однокурснички стали?» «Не без этого», — вздохнула Лена. «Небольшая слабость накатила, но посчитала, что она вызвана неприятной процедурой. Мне всегда тяжело работать с мертвыми, все же у меня лекарский дар». Уловила и другое остаточное заклинание, не принадлежащее этой женщине, в том числе и на ее организм воздействовало сонное зелье. Вот только оно на глазах распалось, действие оказалось ограничено. Его не стало указывать, как и про заклинания никакие не сказала, иначе бы уже ко мне возникли вопросы. Да и доказать ничего не могла, она закусила губу и отвернулась. «Сергей, скажи, я поступила очень плохо?» «Нет, тебе не осталось выбора, и ты все правильно сделала», — ответил я и пояснил. «Объяви ты такое, то сразу бы стали перепроверять и ничего не нашли. Что бы это дало? Увы, в жизни приходится разные решения принимать, и ты поступила правильно. Другой вопрос. А с чего тебе этот подозрительный случай доверили? Никто за этим не стоял? Не знаю, она как-то растерянно на меня посмотрела. Подумай потом, а сейчас, продолжай». Да в общем-то и говорить больше нечего, пожала Лена плечами. Слабость накатывала, как-то до общаги добралась, а потом боль скрутила. Очнулась уже в твоих объятиях. Понятно, бедненькая ты моя, многое сегодня пережила, погладил подругу по голове, а потом и по щеке. Все, не вздумай реветь, у тебя ауру пожирало заклинание смерти. Подозреваю, когда ты скальпелем сделала надрез, то высвободила проклятие, которое посчитала, что являешься убийцей. Соглашусь, что женщина была сильной темной колдуньей или просто магичкой с даром смерти. Думаю, мы справились, и все будет хорошо. Но тем не менее, ты заставил меня переехать, повеселела Лена. Как мог такой шанс упустить? Улыбнулся подруге. Давай-ка собираться баинькать, у тебя глаза закрываются. Иди первая в душ, я постель приготовлю». «Хорошо», — покладисто ответила Сироткина. «Я быстро и тебя потом подожду». «Стелю у себя в комнате», — задал ей один из главных вопросов. «Сам же говорил, что необходимо держаться как можно ближе друг к другу», — ответила та. Каким-то неуловимым движением вывернулась из моих объятий и из кухни выбежала. «Вот чертовка, хоть и магических сил у меня почти нет, зато других хоть отбавляй, эта ночка будет жаркой». Лена долго в ванной не задержалась, я так и вовсе спешил, а вот когда душ принял и в свою комнату зашел, то так и застыл на месте, только сейчас осознав, что нельзя радоваться раньше времени. А еще охранная магическая закладка сработала. «Вот тебе и переехали в безопасное место». Глава 9. Бытовые вопросы. Не знаю, из-за чего сторожевая метка просигнализировала только сейчас. Ну, признаю, на нее и не смотрел. Когда с Леной пришли, автоматически проверил физические, и они были не тронуты. Сейчас же, когда Сироткина сладко дрыхнет, меня не дождавшись, я магическим зрением на ауру девушки глянул, дабы убедиться, что подруге недавнее проклятие не угрожает. Не успел порадоваться, что новоиспеченной хозяйке ничего не угрожает, как заметил пульсирующую красным цветом искру. Могла ли магическая метка ошибиться, если реальные не нарушены? С другой стороны, важнее не это. Кто-то в мое отсутствие в квартире побывал, и никто иной, а профи. При этом обыск не проводился, в этом уверен на 100%. Или приходили за конкретной вещью? Нет, заметил бы. Втянул в свой источник магическую метку и облегченно выдохнул. Не совсем уж облегченно, но немного успокоился. Выводы сделал поспешные, непрошенный гость не пересекал порога. Он использовал магическое сканирование, при этом находился за дверью. Печально, что возможности противника неизвестны, как и то, чего ждать от магии, какие у той возможности. Я подошел к сладко спящей подруге, поправил на ней одеяло, после чего отправился на кухню. Необходимо подумать, что-то предпринять и как-то нас с Леной обезопасить. Однако, быстро убедился, что дар мне сегодня не помощник. Энергии в источнике почти не прибавилось, и надо временно забыть о том, чтобы соорудить магическую защиту или что-то подобное. Вернулся к Сироткиной и лег к ней под бочок. Девушка так и не проснулась, а будить ее не стал. «Соня, вставай, завтрак готов», — разбудил меня нежный голосок Лены и осторожный поцелуй в скулу. Приоткрыл глаза и увидел склонившуюся надо мной подругу. Сделал вид, что не проснулся, прикидывая, как бы ее схватить и рядом с собой уложить. Лена, словно настороженная лань, сделала шажок назад и прищурилась. «Сергей, не обманывай, ты не спишь». «Сплю», — буркнул я. «Вставай, а грязные свои мыслишки выкини из головы», — погрозила мне пальчиком. «Ты про что?» — поинтересовался я, потягиваясь, придя к выводу, что притворяться нет смысла. «Какие такие грязные мысли? Поделись, хотелось бы знать, в одном ли с тобой направлении думаем. Мне скоро в институт». Девушка покраснела и попятилась. «Ну, мои намерения отчетливо поняла, я с кровати соскочил и к подруге стал приближаться. Горцев, предупреждаю, еще шаг и мы останемся без завтрака», — воскликнула Лена. «И черт с ним», — хмыкнул я, сделал 3 быстрых шага и обнял подругу. «Пусти», — неуверенно сказала та, при этом ко мне прижимаясь и не делая попыток вырваться. Примерно через час, когда чуточку уставшие и расслабленные пришли на кухню, после совместного душа, то оказалось, что завтрак вполне съедобен. Да и что сделается бутербродом? В худшем случае сливочное масло станет мягким и не очень вкусным. «Ты меня обманула», — сказал и поцеловал Лену в шею. На девушке ситцевый халатик, коротенький, в обтяжку из-за того, что плохо вытерлась и ткань во многих местах прилипла к ее идеальному телу. «Сергей, на поры опоздаю», — произнесла та, а потом сказала: «Будь сегодня выходной, то другой разговор». А так, договорить она не успела, приподнял ее и на стол усадил, поясок на халатике развязываю и бурчу: «А нечего соблазнять, сама виновата, что так на меня влияешь. Можно подумать, что ты к себе не притягиваешь», — ответила та, даже не подумав сопротивляться. «Думаешь, я вчера так сильно испугалась, когда согласилась к тебе переехать. Поняла, что больше терпеть не смогу, а ты этим воспользовался». Она что-то еще попыталась сказать, но нам с ней стало не до разговоров. Как только умудрились тарелку с бутербродами на пол не скинуть, наверняка какая-то бытовая магия помогла. «Так как насчет института, отпустишь?» — спросила Лена, когда мы все же позавтракали. «Думаю, мне ничего не угрожает. Давай денек дома побудешь, предложил я. Вечером приглашены на ужин с господином Шмелевым. Помню, поморщилась девушка. Не хочу идти и тебя отпускать, не говорила, но о нем не очень хорошие слухи ходят. Какие? Поинтересовался у подруги, примерно зная, что она ответит. Всех симпатичных девушек старается в постель затащить. Устраивает вечеринки, на которых спиртное льется рекой. Понравившейся особе делает подарки и всячески такую соблазняет. Поговаривают, что может и вынудить с ним постель разделить. Это как, силой взять? Нет, все по согласию, если так можно назвать, когда в ход пускает завуалированные угрозы. Мол, смотри, дурочка, если тебе не люб, то ты многое потеряешь. Возникнут у тебя проблемы по какому-то предмету, так могу за тебя похлопотать. А то и какого-нибудь друга преподавателя проверить, так ли хорошо его предмет изучаешь, сказала Сироткина. И разве это не насилие и принуждение? Потер я щеку, все больше начиная жалеть, что связался с комсомольским деятелем. Информация непроверенная, слышала и другие, противоречивые вещи, но все равно, получается, что он тот еще бабник, пожала плечиками девушка. Не бойся, я буду рядом, и он тебе ничего сделать не посмеет. Уверен, уточнила Лена, зубов лишится, а на женский пол не сможет долго смотреть, хладнокровно ответил, но потом добавил. На Жанну он облизывается, это невооруженным взглядом понятно. Как только журналистку увидел, то чуть слюной не захлебнулся. Вот только Орлова от такого внимания из себя чуть не вышла. Ничего ему с ней не светит, она собиралась с собой Курзина взять. Значит, они на вечер идут, уточнила моя подруга и глубоко задумалась. Что случилось? Спросил девушку. Прикидываю, что надеть, не хочу тебя позорить. Хоть робу, хоть королевское платье или простой халат. Ты мне в любой одежде нравишься и заводишь, взял ее ладошку и поцеловал запястье. Угомонись, улыбнулась Лена. Насколько помню, кто-то жаловался, что получил от тренера большие задания. Кстати, а что насчет домашки из школы? Как у тебя с оценками? Не хотелось бы от Марианны претензий услышать, что из-за меня ты стал хуже учиться. Ты точно не при делах, отмахнулся я, а госпожа Малкина вряд ли на меня начнет жаловаться. Объяснить ничего не успел. В дверь позвонили, а потом пару раз в нее ударили. Пришлось идти открывать. На пороге увидел двух работяг в грязных кирзовых сапогах, телогрейках и со стойким перегаром. «Хозяин где?» – спросил один из рабочих. «Перед вами», – усмехнулся я. «Посторонись, трубы будем резать». «Объявление видел?» – зевнув, сказал мужик. «А когда новые поставите?» – поинтересовался я у работяг. «Скоро», – последовал лаконичный ответ от подошедшего господина лет 40. Только учти, будет шумно и пыльно, лучше бы тебе пару дней где-нибудь пожить. За вещички не беспокойся, лично прослежу, да и артефакт специальный используем, чтобы на нас не погрешили, если что-то пропадет. Вопросы, а вы кто такой? Поинтересовался я, стараясь не выглядеть недоверчивым. Господин в дорогом кашемировом пальто, ботиночки блестят, в руках папка из натуральной кожи, а глаза жесткие. Работяги при его появлении как-то даже пригнулись и стараются выглядеть незаметными. «Начальник их, Прутков Кузьма Ильич», — объявил господин. «Мы вас врасплох застали, ничего страшного, мои работники к другим пойдут, а вы пока соберите необходимое на пару суток и отправляйтесь к родственникам. Если жить негде», — он раскрыл папку, «то можете занять один из номеров в гостинице «Центральная». Деньги за постой возьмут из расчета того, сколько платили за квартиру, услуги горничной, еда и напитки оплачиваются отдельно. С чего это такая щедрость? Не удержался я от вопроса. Могли бы в какой-нибудь санаторий отправить. Город оплачивает, пожал плечами господин Прутков или как там его настоящая фамилия. А если не хочу съезжать и за работниками собираюсь проследить, поинтересовался, гадая, чем он меня запугает. «Воля ваша, сами сбежите», — хмыкнул Кузьма Ильич. «Возьмите направление на заселение». Он вытащил заготовленный бланк с печатями и подписями, но с пустой строчкой, где требуется указать адрес и данные проживающих. «Могу сам заполнить и вписать гостящую у меня подругу», — поинтересовался я. «Разумеется, как уже говорил, оплата будет из расчета ваших платежей за квартиру», — невозмутимо ответил мнимый начальник работяг. «Ключи в двери оставьте». «Гарантирую, не пропадет ни единой вещи». «Подумаю», — неопределенно сказал я, взял бланк и вернулся в квартиру. Лена уже оделась, собрала студенческую сумку и готова отправиться на занятия. Отпускать ее нельзя, необходимо следить за аурой, а то проклятие могло не полностью исчезнуть. Такой вариант практически исключен, моя диагностика ничего не выявила, да и девушка убеждала, что себя просканировала лечебным заклинанием и не ощутила негатива. Лучше все же перестраховаться, о чем ей и сказал. «Не отпустишь?» – вздохнула та. «Нет», – подтвердил и обнял подругу. «Пару дней необходимо понаблюдать. Дежурство?» – вопросительно на меня посмотрела. «Об этом же договаривались», – нахмурился я. «Но мне потребуется позвонить, а лучше в больницу сходить», – предупредила та. «Составлю тебе компанию», – улыбнулся ей и напомнил. «К Шмелеву все же придется вместе пойти, на данном этапе он мне нужен. Если пойму, что взгляды на жизнь противоположные, то разорву соглашение». «Ладно, а что насчет ремонта?» – уточнила почти хозяйка квартиры. «С этим сложнее, не знаю, что и делать», – признался ей и вкратце обо всем рассказал. «Мы пришли к выводу, что от нашего присутствия попытаются всеми силами избавиться. А вот как в такой ситуации действовать?» Непонятно. Лучше всего поставить магическую следилку за происходящим в квартире и когда кто-то начнет поиски, а лучше чтобы тайник обнаружил, то вернуться и на найденные права заявить. Однако, такое сделать практически нереально. Даже если и получится с заклинанием, в чем сильно сомневаюсь, то как оно передаст информацию и каким образом успею вернуться. К сожалению, телепортация невозможна, так утверждается. Правда, допускаю, что и она существует, но засекречено. Этот мир полон тайн и противоречий, большинство людей просто живут и ни о чем не задумываются. Им бы концы с концами свести и достичь заветных целей. Впрочем, в какой-то степени сам к ним принадлежу, с той лишь разницей, что планку высоко задрал. Но любую систему можно обмануть, неожиданно усмехнулась Лена. Придумала, удивился я. Все просто, развела она руками, но потребуются вложения. «Что если ты сам ремонт сделаешь?» «Не справлюсь», – коротко ответил подруге, прикинув объем работ. «Ты не понял», – усмехнулась Сироткина. «Как насчет того, чтобы нанять сантехников?» «Тут работы-то», – она посмотрела в сторону батарей, «на день. Проблема лишь в стояках, их потребуется соединять с находящимися вне квартиры. С чердаком проблем не возникнет, если только с соседней квартирой, той, которая под твоей». Девушка продолжает говорить и даже прикидывает, сколько на это потребуется средств. «Я же не понимаю, как сам до этого не додумался. Ведь элементарно же, с моим жизненным опытом и такой вариант не рассмотреть. Ты у меня молодец, настоящая хозяюшка», — сказал Лене и поцеловал ее в макушку. «Скажешь тоже», — смутилась та, а у самой щечки покраснели. «Дело за малым, найти тех, кто возьмется за работу, сделает все быстро и нас с тобой не разорит», — улыбнулся я. А потом спохватился и спросил: «Лен, часть денег в комоде, в верхнем ящике, прошу, распоряжайся ими по своему усмотрению». «Не надо», — замахала та руками, — «из нас двоих работаю я. Считаешь, что призовые или турнирные мои заработки не в счет?» — поинтересовался у подруги, а потом осторожно взял ее подбородок и голову приподнял, заставив в глаза посмотреть. «Пожалуйста, будь ближе, мы с тобой одна семья». Сироткина что-то хотела ответить, но в последний момент промолчала. «Интересно, если сейчас сделать предложение руки и сердца, то какой получу ответ?» «Подозреваю, она откажет, побоится, в том числе и из-за незаконченного института. В общаге часто с трубами проблемы. Дядя Коля опытный мастер, а еще у него ученик есть. Думаю, они быстро все сделают и возьмут недорого, по старой памяти», — произнесла девушка, переведя тему разговора. «Тогда пойдем и с ним переговорим», — предложил я. Так и поступили. Рекомендованный сантехник-электрик и черт знает кто еще, оказался не каким-нибудь дедом, а вполне себе средних лет мужиком. Суть проблемы он уловил мгновенно, что-то прикинул и запросил 20 рублей. Торговаться я не стал, только спросил: «Слушай, а почему тебя дядей Колей зовут? А как еще выжить в женской общаге?» Усмехнулся тот, предварительно поманив меня в сторону, не желая говорить при Лене. «Твоя-то девка правильная, ни разу не намекнула, чтобы тщательно все проверил и починил. А есть те, от которых бегать приходится, так и норовят отблагодарить всеми возможными способами. Понимаешь, о чем толкую? Так ты как султан живешь», — хмыкнул я. «Ага, бывает так, задолбаешься, а тебя еще и обхаживают, поэтому-то для большинства девиц и прикрываюсь дядей». «Удается», — сдерживая улыбку, уточнил у мужика. «Честно говоря, с трудом», — вздохнул тот и пожаловался. «Прикинь, почти каждая, с кем тесно знакомлюсь, почему-то желают замуж за меня. Сами-то пигалицы, студентки, а все туда же. Вот скажи, зачем я-то им нужен? Думаю, ты человек хороший, хлопнул его по плечу и спросил. Так идем, моим вопросом займешься, работяги, которые должны были менять трубы отопления и радиаторы в моей квартире, обрадовались, что одним объектом меньше. С Николаем общий язык нашли и заверили, что теперь ко мне не сунутся. Сироткина вызвалась приготовить обед, которым нашего работника с учеником накормить пообещал, но для этого меня отправили в магазин за продуктами. Я отсутствовал около часа, а почти все трубы в квартире оказались демонтированы. Так о каких нескольких сутках могла идти речь, правда? Об этом подозревал и предполагал, что затягивать время будут искусственно. А к вечеру Николай уже все приварил, проверил и даже предложил завтра прийти и покрасить. Но тут уже воспротивилась Лена, вызвавшаяся сама с этим справиться. Рассчитавшись с Николаем, мы с девушкой решили выпить кофе. Только уселись за стол, как в дверь позвонили. Пришел недовольный Прудков, попытавшийся качать права. «Как вы смели использовать материалы и самостоятельно заниматься ремонтом? Теперь мои работники у вас трубы и радиаторы срежут для проверки и опрессовки, а потом их поставят обратно. Попрошу покинуть квартиру и предоставить ее нам. Уважаемый, а не желаете мне выдать на то предписание?» — хмыкнул я. «Очень интересно почитать обоснование. Сразу же вызову милицию и ОПС. С ними будете объясняться, почему смета окажется раздутой. Прошу больше меня не беспокоить. Кстати, бланк заселения в гостиницу однозначно заинтересует органы. Попахивает махинацией. В общем, ушел Кузьма Ильич, не солоно хлебавший, затаив обиду и крайне разочарованным. Он-то наверняка рассчитывал заняться поиском того, что Иваныч спрятал, а тут облом. Правда, и мне тайник найти не получается. Уже не раз задавался вопросом, а существует ли тот. Сложно искать то, о чем не догадываешься. Давай собираться на встречу с господином Шмелевым, сказал Лене, когда мы с ней кофе выпили. Может, без меня пойдешь? В очередной раз задала вопрос девушка, не горя желанием присутствовать на этой вечеринке. Ты же хотела еще в больницу зайти и предупредить, что на смены в ближайшее время не выйдешь, напомнил ей. Сироткина с явной неохотой стала собираться, но ей потребовалось 15 минут, чем она меня удивила. До больницы доехали на трамвае, поднялись на третий этаж, и Лена меня попросила подождать, а сама пошла к заведующему отделения травматологии. Я же присел на один из стульев, стоящих вдоль стены, и вытащил из кармана этюдник, но открыть его не успел. Из кабинета послышалась брань. «Как ты могла? Что о себе возомнила соплячка? Отпуск ей подавай, а работать кто будет? Сима? Какая такая Сима? На нее положиться нельзя. Учти, если сейчас уйдешь, то...» Дослушивать не стал, рванул дверь в кабинет и увидел молодого врача. Мужику лет 25, а у него лицо пошло пятнами. «Ты кто такой? Выметайся и дверь закрой!» — рявкнул на меня заведующий отделение. «От контингента набрался или по жизни такой?» — спокойно спросил я, заслоняя растерявшуюся Сироткину. «И чего она испугалась? Росла в детдоме, ко всему должна оказаться готова. Вон пошел!» — заорал заведующий отделением, а из его рта слюни в разные стороны полетели. «К главврачу?» — уточнил я. «Не вопрос, зайду и расскажу, как его подчиненный себя ведет», — пожал плечами, взял ладошку Лены и развернулся к двери. «Стой!» — раздался мне в спину окрик. Слушаться и не подумал, а мой дар отбил приказ с магическим посылом. Кстати, у заведующего отделением слабенький источник, зато самомнения много, в том числе вседозволенности. Отпинать его или пусть живет, урок-то преподать необходимо. «Лен, подожди меня в коридоре», — попросил я, выпроводил подругу, а сам дверь закрыл за ней и повернулся к травматологу, который с настороженностью на меня смотрит. Сделал к нему шаг и коротко пробил в солнечное сплетение, а потом по печени и почкам. Первый удар нанес, чтобы оппонент не смог громко заорать. Когда открытым ртом хватаешь воздух, то кричать не получится. Впрочем, руку контролировал, калечить травматолога не собирался. «Ты совсем придурок?» — спрашиваю, придерживая этого докторишку за ворот халата. «Как смеешь голос повышать? В детстве по соплям мало получал? Давай наверстаем, поучу тебя жизни. Уверен, на пациентов ты не срываешься, боишься, что когда те поправятся, то все припомнит. Запомни, мразь, если узнаю, что продолжишь так себя вести, то вернусь, а о нашем разговоре заикнешься, мочиться под себя станешь». Уяснил, сделал зверское лицо и тряхнул заведующего отделением. «Пепе, простите, пролепетал тот. «Не хотел такую замечательную работницу терять. До ее прихода мы намного дольше с травмами пациентов справлялись. Теперь же все показатели полетят в пропасть. Она тут больше не будет работать», — брезгливо поморщился я. «Никогда не любил тех, кто со слабыми себя так ведет, а столкнувшись с сильным, то лебезить начинает. Но, начал было заведующий, но договорить ему не дал. Без но. Заявление подпишешь и работай дальше, но у Лены в твоем отделении знакомых полно. Если она от них узнает, что ущемляешь их права, я к тебе вновь наведаюсь». Удивительно, но Сироткина не очень-то хотела увольняться. Еще и стала заведующего защищать, что тот о больных беспокоится, а рабочих рук и в самом деле не хватает. «Да, он немного рисковат», — сказала Лена, но продолжить ей не дал. «Смеешься? Это называется рисковат, да он белугой орал на тебя, еще и мне досталось. Он самодур, с таким нервы надо иметь железные. Думаешь, наши пациенты просты? Если придет мягкая и не знающая жизни медсестра, то долго тут не продержится». «Петр Васильевич», — кивнула в сторону кабинета заведующего, — «за нас горой стоит, а такое поведение не совсем для него типично. Да, поорать он любитель, на похвалы скуп, но дело свое знает. Надеюсь, ты его бить не стал?» Вроде тихо беседовали. «Сергей, ты чего глаза отвел? Я его немного на путь правильный наставил», — уклончиво ответил ей, подумал и добавил. «Лен, у тебя не будет времени тут работать, поверь мне. Давай потом поговорим, а впредь за меня решения не принимай». «Хорошо, извини», — развел руками, — «больше такого не повторится. Выбесил меня этот твой Петр Васильевич». «Он не мой», — улыбнулась Сироткина. «На отпуск заявление напиши, минимум на 2 недели, а потом посмотрим». «Договорились?» — предложил Лене компромисс. Девушка согласно кивнула, еще не догадываясь, что в этом месте и с таким начальником ей точно не работать. «Понятно, что она с заведующим далеко не всегда пересекается, дежурит по ночам, а тот нечасто ей составляет компанию. Но вот не нравится он мне, хоть ты тресни». Еще и этот магический посыл в спину сделал. «Такое нельзя простить и забыть. Все, он меня отпустил». Выйдя из кабинета заведующего, объявила Сироткина. «А какой вежливый стал, культурный, никогда бы не подумала. Что же ты ему такое сказал?» «Секрет», — хмыкнул я. «Ну, не говорить же ей, что как на боксерской груше парочку ударов отработал, а потом пригрозил. Боюсь, такого Лена не поймет и начнет мораль читать, а то и вовсе разобидится и ночь мне ютиться на дедовской кровати придется». «Ну, последнее маловероятно, долго сердиться Сироткина не сможет. Идем на вечеринку», — спросил подругу, беря ту за руку. Лена уже привыкла, ладошку не выдергивает. Вздохнув, она согласно кивнула. «И чего так комсомольского деятеля боится, если выдерживала заведующего отделением, или о чем-то не рассказала? В любом случае, ей необходимо собственное мнение о Викторе Ивановиче составить, а не основываясь на слухах и сплетнях. Первый секретарь обкома ВЛКСМ не без греха, но не думаю, что он опустится до преступления. Впрочем, нельзя исключать и этого, мало его знаю. У ресторана, где назначил встречу Шмелев, мы нос к носу столкнулись с Курзиным, ведущим под руку Орлову. Даже издали заметил, что тренер напряжен, а Жанна выглядит так, словно собралась устроить драку. «Что это с вами?» – задал вопрос парочке, когда с ними обменялись приветствиями. «Он не хотел меня с собой брать», – пожаловалась журналистка. «Это не так, предлагал тебе наряд сменить», – ответил Александр Николаевич. «А что с ним не так?» – с вызовом посмотрела на моего компаньона Жанна. «Ты должен гордиться, если твоя спутница привлекает внимание и выглядит сногсшибательно. Лен, подтверди, у нас с тобой могут не совпадать вкусы», — осторожно заметила Сироткина. «Хм, это она пока так считает, подозреваю, что из-за отсутствия красивых и провокационных шмоток. Ничего, вскоре будет блистать и чувствовать себя уверенно. Швейцар нас не сразу пустил, заявил, что свободных столиков нет». При этом он с невозмутимым видом меня с Леной осматривал и еще косился на Курзина. Жанна его в своем элегантном пальто не заинтересовала. «Приди сюда, госпожа Орлова, одна, то ее бы пропустили без вопросов. Умеет журналистка перевоплощаться, сейчас играет в этакую высокосветскую львицу». Это подтвердилось, как только сняли верхнюю одежду, а идущий к нам Шмелев с шага сбился и таким взглядом на журналистку посмотрел, что мне стал понятен мотив Александра Николаевича. А еще, я не стал исключать того, что вечер пойдет не по плану. Глава 10. Вечеринка. Нас проводили в отдельный зал, в котором уже накрыт длинный стол, во главе которого сидел первый секретарь обкома комсомола. По правую и левую руку от Шмелева пустые места, а вот дальше находились парни и девушки, активно что-то обсуждающие. Компания не такая и маленькая, всего в зале 12 человек, из них пятеро относятся к сильному полу, включая комсомольского деятеля. Молодые женщины явно пришли оторваться, впрочем, мужчины тоже предвкушают веселье. В каком формате оно будет, вопрос. Не знаю, как в этой компании принято и что считается нормой. При нашем появлении гул смолк, все с любопытством стали рассматривать гостей Виктора Ивановича. Точнее, большинство взглядов приковала к себе Жанна. При этом молодые люди разделились на два лагеря. Кто-то восхищен, а другие, напротив, не скрывают недовольства. Ну, госпожа Орлова слишком смелый наряд выбрала. Вечернее платье обтягивает фигуру девушки, что та перчатка. Оголена спина и плечи, глубокое декольте, разрез до бедра. Можно лишь Александру Николаевичу посочувствовать. Жанна не ту вечеринку выбрала для такого образа. Ей бы на званный прием в общество благородных явиться или в театр, но никак не в ресторан к молодежи. А вот и те, ради кого мы сегодня собрались, провозгласил господин Шмелев, направляясь к нам. Будущий шахматный гроссмейстер со своими друзьями. Прошу любить и жаловать. Пусть никто не вздумает их обижать. Он остановился, обвел взглядом сидящих за столом и уточнил. Всем понятно? Ответа он не ждал. Хлопнул меня по плечу, мазнул взглядом по Лене и Курзину, а потом демонстративно оглядел Жанну и сказал. «Госпожа Орлова, вы само совершенство и очарование». «Благодарю», – задумчиво ответила Жанна, аура которой изменила цвет и, если правильно понимаю, девушка сожалеет, что в таком наряде пришла. «Сергей, представь своих спутников, с которыми не знаком», – попросил Виктор Иванович, всем видом показывая свое радушие. «Я познакомил своих друзей со Шмелевым, после чего нам предложили занять места за столом. При этом, мне отвели место по левую руку от комсомольского чиновника, Жанне по правую, а остальным предложили искать свободные места», — объяснил Виктор Иванович такой подход тем, чтобы новые знакомые в коллектив влились и чувствовали себя свободно. Обиженная на Курзина журналистка не стала спорить. Без слов уселась на стул и сразу же пригубила красное вино из фужера, который наполнил лично господин Шмелев, еще и чокнулся с гостьей. «А вот отпускать от себя Лену я не собирался», продолжил держать ее за руку, хотя она и попыталась дернуться к свободному месту в конце стола. «Виктор Иванович, уж простите, но рядом с вами сесть не могу», обратился я к первому секретарю обкома ВЛКСМ, когда тот закончил что-то вполголоса говорить Жанне. «А что такое?» Обернулся тот ко мне, остановил взгляд на моей ладони, в которой пальчики Сироткиной. «Прости, не сообразил, что вы вместе», он покачал головой. «Виноват, сейчас исправимся». Сдвинулись на одно место, указал он взмахом руки на сидящих в правом от него ряду. Собравшиеся выполнили его команду, а понятливый официант уже тащит чистые приборы для моей девушки. Пока ничего криминального, если так можно выразиться, в этой вечеринке не происходит, и это обнадеживает. Правда, сальных шуточек чуточку больше, чем требуется, да тосты звучат часто, а Шмелев зорко следит, чтобы никто не отлынивал и не пропускал выпивку. В особенности он уделяет внимание Жанне, чтобы ее бокал не пустовал. А за столом и в самом деле молодежь собралась, шутит и рассказывают о своих мечтаниях. Интересно послушать, понять, чем они живут. В основном все сводится к развлечениям, покупке тех или иных вещей, а вот политика под запретом. Если кто-то начнет упоминать даже отнесенные страны к вражеским, то такого человека мгновенно осаживают. Своей профессиональной деятельности никто из комсомольцев не касается, а они все работают в обкоме. «Где музыка?» – обратился Шмелев к официанту. «Сей момент организуем», – ответил тот. Виктор Иванович ничего не сказал, обратился ко мне. «Сергей, как насчет показательного выступления? Понимаю, что сейчас ты отдыхаешь, но почему бы не показать пару приемов, которые используешь при игре в магические шахматы? Обычно я разрушаю наведенные на меня чары соперника, сам предпочитаю комбинировать и честно выигрывать», ответил ему, не понимая, что он задумал. «А самому создать? Нам всем интересно посмотреть», продолжил настаивать Виктор Иванович. «Готов с тобой сразиться, хотя и играю не очень сильно, а шахматного дара и вовсе нет. Хочу испытать на себе ощущения по ту сторону шахматной доски, а не из зрительного зала. Это проверка», чуть слышно подсказала Лена, но я и так это уже понял. Не удивлюсь, если Шмелев замыслил и еще что-то. Мне ничего не оставалось, как согласиться, и через пару минут в зал внесли столик с шахматной доской. Фигурки оказались выполнены из слоновой кости, резные, в виде необычных зверей. «Жанночка, вы же за меня будете болеть?» – обратился Шмелев к журналистке, при этом беря ту за руку и с каким-то намеком глядя в глаза. «Но вы же проиграете», – покачала та головой. «А если нет?» – прищурился комсомольский деятель. «Как насчет небольшого пари? Если вдруг, чудесным образом, сведу партию в ничью, а то и вовсе одержу верх, то ты мне окажешься должна желание. Проиграю, тогда выполню любой твой каприз, в разумных пределах. Соглашайся, или не веришь в силы господина Горцева?» Красиво он подвел, отказаться журналистке от пари очень сложно, при этом и соглашаться опасно. Жанна растерянно посмотрела в сторону мрачного Александра Николаевича, которому две девицы чуть ли не на шею вешаются и готовы в любой момент с ним уединиться. При этом, Курзин не дает им повода, ведет себя отстраненно и, думаю, не понимает, что он тут делает. «Сергей, ты же не подведешь?» – спросила меня журналистка. «100% гарантии дать не могу», – ответил ей, все же подозревая комсомольского деятеля в коварстве. «Сделаю все возможное и на ничью играть не стану, как и поддаваться. Тогда я согласна». Жанна протянула свою ладошку Виктору Ивановичу. «Пари, принимаю», – широко улыбнулся тот. Тем временем, на небольшую сцену вышла молоденькая певица, на теле которой прозрачная ткань, усыпанная блестками, не позволяющими рассмотреть интимные части тела. Она не стала нас приветствовать, сразу же начала петь, так как мелодия уже зазвучала. «Уступаю вам право первого хода», — сказал я, встав со стороны черных фигур. «А как насчет форы?» — поинтересовался Шмелев. «У меня даже разряда нет». «Не в этот раз», — отрицательно и непреклонно ответил ему. «Не заключи вы пари, то пошел бы на уступку. Однако, сейчас наша партия имеет для Жанны важное значение». Я чуть заметно улыбнулся, примерно зная, о чем мечтает мой противник. Комплименты и некие намеки, которыми сыпал комсомольский лидер, на журналистку не подействовали, а его раздевающие взгляды не оставили сомнений, что он желает провести с госпожой Орловой, как минимум, ночь любви. Наверняка об этом девушка знает, но почему решила рискнуть? Она же этим поступком дает некую надежду Шмелеву, или дразнит Александра Николаевича, чтобы тот ревновал. Я обменялся взглядом с тренером и чуть заметно кивнул, давая понять, чтобы тот не беспокоился. «Сергей, не забыл, что магии в источнике немного?» — задала мне вопрос Сироткина, делая вид, что напутствует перед игрой. «Нормально все», — успокоил подругу. Лену от меня оттянула Жанна, пожелавшая тоже кое-что сказать. «Горец», — неожиданно обратилась ко мне журналистка, — «только попробуй партию слить. Если такое произойдет, считай, мы перестанем быть друзьями. Прошу, не подведи». «Хм», — а госпожа Орлова обеспокоена, в глазах паника и страх. Она уже 100 раз, а то и 1000, пожалела о своем опрометчивом поступке. «Обязательно с ней после вечеринки поговорю. Нельзя поддаваться на провокации и ставить себя в такое положение, чего бы взамен не сулили. Да и что Жанна у комсомольского чиновника, пусть и высокого ранга, способна попросить и не остаться в долгу? Пари, конечно, позволяет закрывать глаза на некоторые вещи и условности, но все имеет свои границы. Иди к Курзину, а то его сейчас девицы прямо здесь раздевать начнут», — хмыкнул я, наблюдая, как тренер одна из воздыхательниц пытается за галстук к своему лицу притянуть. «Верь мне, игру не солью». «Сергей, давай уже приступим», — произнес Шмелев, а потом добавил: «Уважаемые зрители и болельщики, будьте любезны отойти от нас на 5 метров и ближе не приближаться. Магия — штука опасная, не хочу, чтобы кто-то пострадал». Певица затянула какую-то плаксивую песню, нагоняя на всех напряжение. Виктор Иванович улыбнулся и вытащил из кармана некую пирамидку, показал мне, а потом сдвинул один из небольших блоков. По ушам ударила тишина, словно оказался в пространстве без звуков, даже дыхания своего не слышу. «Что это за магический артефакт?» «Военная разработка, очень актуальна для переговоров и выполнения специфических задач», — ответил господин Шмелев на незаданный мною вопрос. «Вещица является точной копией древнего артефакта, часть свойств еще даже не изучена, но он работает. Разве мы договаривались применять при игре какие-то приспособления?» Задаю вопрос, заранее зная ответ. «Почему нет?» — пожимает мой предстоящий соперник плечами. «Сергей, не включай дурака, тебе не идет такая роль. Ты же не думал, что решусь с тобой играть, не имея в кармане козырей. Заранее спланировали, задаю очередной вопрос, не отвечая на заданные мне. Как запасной план, объяснил Виктор Иванович. Рассчитывал, что до этого не дойдет и Жанна примет ухаживание. Увы, она дала понять, что не желает сближаться. Прости, но своего привык добиваться, а уж женщины подавно. Считай, они моя слабость. Поэтому-то и сделали ставку на пари, кивнул я, а потом поинтересовался. Если выиграете, то что от Жанны потребуете? А ты не догадываешься? Усмехнулся мой предстоящий противник по игре. Не маленький же, да и она не девочка. Впрочем, давай обсудим то, чего не должно случиться. И что же это? Ты не должен выиграть, коротко сказал Виктор Иванович. Это зависит от вашего мастерства, поддаваться не собираюсь и об этом предупреждал. А если отзову соглашение, прищурился Шмелев.